Сижу на опушке лесной, гляжу на цветы луговые, вот венчик ромашки резной, ее лепестки роковые. Отсчитаны нечет и чет, и силы земные початые, и грозное время течет, не зная ни сна, ни пощады. Вот знойный горит свет, а соки блистание стальное, в душе моей горе и свет, а там уж и все остальное.